Здравствуйте. Как всем хорошо известно, взрослые любят погулять. Но гуляние взрослых и гуляние детей несколько отличаются друг от друга и преследуют разные цели. Сегодня мы поговорим о гулянии детей, его целях и задачах. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Есть такая замечательная история про одну доверчивую женщину. Ей говорят: ты знаешь, твой гуляет. А она отвечает: это не страшно, он тепло одет. Так вот, именно поэтому, зная о доброте и доверчивости Луизы Васильевны, мы не будем у нее спрашивать, как она относится к гуляниям, а сразу выясним, что думают по этому поводу наши эксперты. Давай. Я не очень люблю гулять. На улице можно упасть, больно удариться. Так. Я не люблю долго одеваться туда. Лучше дома сидеть. Потому что там есть игрушки, и там можно бегать на диване. Смотреть мультики. Мне больше нравится на улице гулять. Это потому что на улице свежий воздух. Ну вот тут легко дышать, типа. А в группе или там дома всякие, может, бактерии быть. Травка там так весело там. Небо красивое. Осенью можно листочками играть. Румянчик можно хорошо заводить. Слушать звуки природы – это полезно. Только одна погода мне одна не нравится. Дождь. Я не люблю, как он меня поливает. Не дает мне плавать, не дает снежки. Ничего он мне не дает. Только портит деревья. Которые не хочу, мама говорит: Соня, надо идти. Мозги надо проветрить. Ну, в общем-то, необходимость проветривания мозгов, даже взрослых, да, это одна из главных задач прогулок. Тем не менее, у многих очень умных и занятых взрослых возникают вопросы по поводу того, как же, когда, где, каким образом гулять с детьми, правда? Да, к вам приходил народный артист Украины Владимир Моисеенко с сыном. Да, вот мы с ним о прогулках очень интересно разговаривали, грустили. Бежав на секунду домой после школы. Маленький Володя бежал играть в футбол. На речку, хоккей, на лыжи. И прервать это счастье мог только мамин крик болвана. Вова, домой! Дома не держала ничего. Компьютеров и игровых приставок тогда. В прошлом веке не было. Черно-белый телевизор не радовал. Прошли годы, Владимир вырос, стал знаменитым кроликом и папой Елизаветы и Ильи. Кричать с балкона: дети домой! Ему не приходится. Как все изменилось. К лучшему ли? Зайду-ка я к доктору Комаровскому. Можете вот сопоставить, сколько гуляли вы и сколько гуляет Илюша? И вообще, да, что произошло за это время, вот, да, за эти годы, с вашего детства до его детства, какие прошли трансформации в самом факте гуляний? Ну, огромные, вот, на мой взгляд, огромные произошли, потому что мы гуляли, ну, раз в 10 больше, наверное. Всегда и везде, всегда, да? Всегда и везде, да, потому что у нас школа отнимала, вот, допустим, он сейчас во втором классе, да, во втором классе, ну, было максимум 5 уроков. Это в плохой был день, когда да, было это. Это тяжелый, да? Был день, да. Вот. Потом занимало, ну, максимум часа полтора приготовления этих уроков, и потом до темноты во дворе, это если в школе. А у меня так еще повезло, что я, ну, жил-то в Киеве, а все каникулы проводил у бабушки. Угу. Вот. А там так вообще с рассвета до заката бабушке с трудом удавалось затащить меня на обед. Вот, пообедал и опять. Речка, футбол. Ну, круглые сутки практически. Ну, мне сейчас что-то пришло в голову, что действительно в настоящее время произошло полярное изменение приоритетов. То есть вот когда мы были детьми, главная была задача родителей загнать ребенка в дом. Да. А сейчас выгнать. Главная задача выгнать. Да. Вот просто... Не хотят. Они же не хотят по вполне понятным соображениям, потому что как 20, 30, 40 лет назад что было в доме делать ребенку? Что было делать ребенку еще сплошь и рядом, когда метров мало, когда это или общежитие, коммуналка, когда телевизор один на, да, никто не знал об этих... И даже если был телевизор, то днем шли только учебно-образовательные программы. Правильно. А когда было одно кино раз в неделю, то вся страна собиралась его смотреть. Это понятно. То есть оказывается, что эволюция страны, вот быта, да, изменение социума, вот эта технология привела к тому, что уже это совершенно ужасно отражается на здоровье детей. Думаю, что да, конечно. И, наверное, действительно... В любом случае, на времени, которое они проводят на свежем воздухе, колоссально отражается. Ну, я вот даже ловлю себя на том, что, по-моему, то ли во Франции где-то существует вот такой конкретный запрет, который определяется так 5-7-12. То есть до 5 лет нельзя телевизор, до 7 лет нельзя компьютер, до 12 лет нельзя интернет. Вот очень такие, знаете... Просто иногда нам, мне кажется, что мы просто перестали ставить на первое место в бытии вот здоровье. Вот понять. И родители по-другому относятся к этому. И я, конечно, понимаю, с другой стороны, что, наверное, изменение нашего мира состоит в том, что меньше всего ваша мама, когда вы не приходили домой там, да, боялась, что вас где-то убили или конечно, ограбили, да? Конечно. Вот просто надо было увидеть ребенка. Было спокойно, было, да? Абсолютно, за ребенка было спокойно, если он во дворе, ну, если там, только сам мог куда-нибудь там, на стройку куда-то побежать. Да, там, и да. Даже, казалось бы, есть еще один вот мощнейший фактор, который, казалось бы, должен способствовать детским прогулкам. У родителей появился способ постоянного контроля, где он и все ли с ним в порядке, под названием мобильный телефон. Да? Ну да, но не в этом возрасте, конечно. Но тем не менее, я думаю, что телефон, которому можно будет Илюше позвонить, только с целью, ты тут, ты во дворе, вот я тебя вижу, иди домой, да? То есть это уже реальные вещи, да, по большому счету. Ну вот для вас это, а я вижу кучу детей, пятилетних, которых мама контролирует. А я вам рассказываю, вообще, когда мама вышла с ним гулять, да, и села на лавочку, то ей лень бежать за ним в противоположный конец парка, она вызывает его назад, давай ко мне, пойдем домой. Я по поводу Франции, хочу сказать, там, конечно, может быть, этот запрет, ну, возможно, он имеет право на существование, но там жуткая история наоборот. Там, насколько я знаю, вот у меня есть такая информация, там на детских площадках все снаряды, на которых играют дети, мягкие. То есть ребенок удариться не может. Да, а вот я считаю, а как же ребенок воспитает в себе инстинкт самосохранения, да, если он не ударится? Потому что, ну, все нормальные люди, наверное, понимают, что есть красивая поговорка, что умные учатся на чужих ошибках, а глупые на своих. Еще никто не научился на чужих ошибках, правильно? И да. Пока ребенок, ребенку очень сложно объяснить, ты об этот угол ударишься, пока он не ударится. Правильно? У него должно что-то защелкнуть. И как он тогда воспитает в себе вот эту приспособленность к жизни, если он знает, что здесь он не ударится, здесь он упадет, не ударится, здесь он у нас нет, пока еще... Да. Здесь я сразу должен заявить, что мы... В этом смысле наши железные качели еще пока в своей воспитательной роли не исполняют. Ну, наверное, с точки зрения той мамы, у кого ребенок грохнулся головой вниз с этой качели и разбился что-нибудь, она за французскую технологию, наверное. Тут, заметьте, мы уже с вами... А я наоборот, потому что этот ребенок уже завтра уже не... Вы знаете, на самом-то деле наши педагогические методики, как вы знаете, они не приветствуются там. Вот у них другие правила в педагогике, да? И по большому счету первое, что сделают с семьей, когда ребенок стукнулся головой, и его привезли для оказания неотложной помощи, то выяснит, а кто его стукнул, почему его стукнули, и что сделали мама и папа, чтобы он не стукнулся, правда? Кто-то досмотрел, да? Да, вот это же принципиальный момент, найти, кто виноват. И поэтому главное тут в другом. Смотрите, что мы тут сейчас, вот сейчас подошли к самому принципиальному моменту, чем гуляние детей отличается от гуляния взрослых. Вот мы уже пришли к самому определению понятия, что такое прогулки, что такое гуляние. Ну, когда гуляние папы, это маме виднее, это мама понимает, да? А вот когда гуляние детей, то что такое вот с точки зрения доктора? Прогулки, гуляние. С точки зрения доктора, это пребывание на свежем воздухе, то есть контакт с факторами природы, без каких бы то ни было других целей. Вот он вышел общаться со свежим воздухом, солнцем, водой, ветром, да, у него нет никаких других целей, кроме пребывания вот в этих условиях. То есть взрослый человек просто выйти, подышать. Нет, это не для... То есть это уже... То есть просто погулять могут пенсионеры, просто погулять могут дети. В этом плане замечательно использовать первых для выгуливания вторых. Это очень удобно. То есть совместить тут все интересы. Но главные проблемы как раз вот детских прогулок, сейчас мы доберемся до той Франции, про которую вы говорили, состоит в том, что гуляние детей сплошь и рядом требует постоянного присутствия взрослых, у которых есть куча других дел, как правило. Да? И поэтому взрослые безумно хотят таким образом организовать прогулки, чтобы они не требовали их присутствия и были безопасными. Вот французы по этому пути идут. Ну, наверное, на нашу площадку железную и твердую выпустить ребенка одного как-то страшновато, а на ту... А на ту поспокойнее, конечно. Поспокойнее, да. Главное, все-таки главное, что я хотел бы вам внушить всем, кто нас сейчас смотрит и слушает. Как раз вот гулять, то есть быть на свежем воздухе, это для человека нормально. Это естественно для него, как для биологического вида. Гулять в любую погоду, в любых условиях, в любом возрасте. А находиться под крышей в помещении, это как раз неестественно с точки зрения природы, которая создала человека как биологический вид. И для детей пребывание на свежем воздухе и постоянный контакт с факторами внешней среды жизненно необходим для нормального роста и развития. Тем не менее, у взрослых всегда возникают вопросы, ну а как все это организовать? Поэтому давайте отвечать на наши вопросы. Давайте. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, зимой до скольки градусов мороза можно гулять? Сколько? Во что одевать ребенка? Да, из какого возраста? А вы знаете, на самом деле, вот как это неудивительно, у ребенка с гулянием зимой в любом морозе нет проблем. То есть если мама в состоянии выдержать прогулку, то ребенок может как раз всегда. Вот на самом деле, всегда, когда мама говорит, мы гулять с тобой не пойдем или пошли домой, холодно, мама говорит не потому, что холодно ребенку, потому что замерзла она. Понимаете, дети-то принципиально отличаются от взрослых тем, что у них намного интенсивнее обмен веществ, да? То есть они в единицу времени вырабатывают больше тепла. Это первое. Второе, в отличие от мамы, которая стоит на морозе, ребенок же стоять не может, он носится. То есть еще более активно вырабатывает тепло. К чему я, собственно, это рассказываю? Нет конкретной температуры. Хотя некоторые рекомендации существуют. Тем не менее, вы должны знать, что если на ребенке не меньшее число слоев одежды, чем на вас, и ребенок не жалуется на то, что ему холодно, значит, вам однозначно можно с ним гулять. Если замерзаете вы, так честно смотрите правде в глаза. И говорите, я замерзаю. Кстати, честно смотреть правде в глаза надо, потому что ребенку совсем не надо, чтобы замерзали его родители. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, какая разница? Ребенок в коляске, он лежит. Где ему лежать? На балконе или с папой, или с мамой в Голосеевском парке? Ну, я вам объясню. На самом деле, когда ребенок спит на балконе, то мама может решить кучу собственных проблем и проблем папы. Да? То есть, когда мы малолетнее дитё вынесли спать на балкон, то в это время мама может отдохнуть, это главное, поспать, постирать, приготовить папе еду, привести себя в порядок и встретить папу, выспавшаяся, красивая и с едой. В результате счастливый папа регулярно любит маму, и у ребенка есть любящие друг друга родители. Это первый вариант. Второй вариант. Мама с этой коляской ходит целый день в парке. В результате папа приходит с работы и ищет в доме еду. Да? В результате папа уже не любит никого, но мама якобы поставила галочку на своей совести, что она нормальная мать. То есть ребенку действительно все равно, где спать. Понятно. А вот идеальная ситуация выглядела бы следующим образом. Ребенок целый день спит действительно на балконе, мама целый день занимается собой, хозяйством и отдыхает, а вечером приходит папа, и после мирного семейного ужина он выгуливает маму и ребенка. И вот такой семье я готов позавидовать всячески. И еще продолжение. нашего разговора. А я вообще-то, если честно, то я не вижу никаких положительных моментов в том, чтобы гулять на улице с ребенком по улицам, которые рядом ездят машины. Если гулять, то я так думаю, что лучше, конечно, в парке каком-то. Конечно, где-то. Но еще раз фиксировать внимание, что нам надо. Если речь идет о гулянии ребенка, нам надо, чтобы ребенок, который не может еще двигаться, спит в колясочке, дышал свежим воздухом. Можем мы ему такой свежий воздух обеспечить на балконе? Можем. Да. Можем мы обеспечить на балконе безопасность, чтобы никто не куинул окурок, да, или что-нибудь откуда-то. Это в наших силах. Закрыть балкон, изолировать закрыть, его. Конечно. В наших силах. Да. Если мама, тем не менее, хочет подышать свежим воздухом, тогда, конечно, вы двигаетесь на свежем воздухе. То есть главное, поймите, что ребенку все равно, и надо сделать так, как удобно кому? Маме. Если маме хочется поспать, пока няня или бабушка в парке посидит с ребенком, то опять-таки можно только позавидовать, что вы можете себе такое позволить. Ну, то есть бабушку или няню. Тем не менее, в продолжение темы температуры, при которой гулять можно и нельзя, я хотел бы обратить ваше внимание на официальные рекомендации, то есть санитарно-гигиенические нормы, например, для детских учреждений. И вот оказывается, что по нашим нормам, обратите внимание, просто вас сейчас всех эти цифры шокируют, в детском саду с детьми до 4 лет прогулки не проводятся только тогда, когда температура воздуха ниже минус 15 и при этом скорость ветра больше 15 метров в секунду. То есть, поверьте мне, вот такого у нас практически не бывает никогда. То есть, если вы запомните вот эти цифры, то вы поймете, что если вы пришли в детский сад, и вам сказали, что там сегодня не гуляли, потому что аж минус 5, то там принципиально нарушали существующие нормы и правила. То есть для детей это все нормально, не опасно, если дети нормально одеты и активно движутся на свежем воздухе. Нашей дочке 2 года, и на улице она от нас убегает и не держит нас за руку. Скажите, пожалуйста, как объяснить ребенку, что так делать нельзя? Ну, естественно, если 2-летний ребенок убегает, у вас есть всего 2 варианта действий. Либо бегать за ребенком, либо гулять там, где ребенку некуда убежать. То есть на ограниченных неких площадках. Другого способа, к сожалению, еще не придумали. Пока что радиоуправляемые дети не придуманы, к сожалению. Спасибо. Евгений Олегович, у меня такой вопрос. Вот я считаю, что летом и зимой нужно гулять одинаково долго, но наш педиатр считает, что зимой надо гулять меньше по времени, потому что даже если у ребенка нет температуры, потому что он якобы может заболеть, простудиться. Есть, естественно, есть понятие перегрев, есть понятие переохлаждения, да? И, естественно, было бы здорово, если бы мамы, которые озабочены вот этими понятиями, посмотрели наши программы про тепловой и солнечный удар, про переохлаждение, обо всем этом мы уже рассказывали. Главное понять, что можно действительно в летнюю жару за час довести ребенка до теплового удара, да? И можно зимой гулять 8 часов и не замерзнуть. Все определяется мозгами мамы и папы и одеждой ребенка, да, и его образом жизни. Мамы должны интересоваться и знать, а, признаки переохлаждения, б, признаки перегрева, да, и следить за собственными детьми. Ни в какую погоду нельзя гулять так, что вы вывели ребенка, сели с подружками разговаривать и забыли о нем. Понятно, да? Поэтому, а если вы за ребенком контролируете, если вы можете позволить себе в зимнее время, тем не менее, иметь нормальную одежду. Ведь смотрите, девочки, ведь каких-то 30 лет назад, вот когда вы были маленькой, то был способ одежды под названием шуба и валенки. Встали и ждем, понимаете, да? Вот если упал ребенок, он уже встать сам не может, понимаете, да? То есть это нормально, и вы не представляете, сейчас, когда столько всяких гортексов, столько совершенно уникальных вариантов обуви и одежды, когда дети могут в серьезные минусы, да, прыгать и скакать. А вы думаете, тогда, когда вас выгуливала мама, можно было спокойно купить крем защитный от мороза или крем от солнца? Все это было невиданно. То есть сейчас, на самом деле, наш наше вхождение в цивилизованные товары позволяет нам и нормально детей одевать, и защищать их кожу от обморожения и перегрева. Другой вопрос в том, что именно сейчас у мам появляется столько соблазнов сидеть дома или в кафе, а не гулять с детьми. Понимаете, что главная проблема не в этом, а в том, чтобы у вас было желание с детьми гулять. Вот это главное. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Вопрос о холоде уже прозвучал. У меня вопрос противоположного характера. А как быть с жарой? Если на улице, например, около 40, ну или плюс там немножко ниже, что делать? Может, лучше дома с кондиционером остаться? Вы знаете, когда на улице около 40, посидеть дома с кондиционером однозначно лучше и правильно. Вообще, когда на улице около 40, надо принципиально менять режим прогулок. Гулять, тем не менее, надо, но гулять надо рано-рано утром. Просыпаемся и идем гулять. И это очень правильно. А в разгар летней жары спим дома с кондиционером. А вечером перед сном, когда вечерняя прохлада, тоже пошли погулять, пока проветрится дом. В общем, оказывается, никаких тут сложностей нету, просто надо включать соображалку, правильно? Спасибо. Тут как раз принципиальная проблема состоит в другом, что очень занятые родители, которым, по большому счету, не хочется непродуктивно тратить время на прогулки, всегда готовы с благосклонностью, с благодарностью воспринять некие внешние факторы. Их буквально ищут. Ах, сегодня дождь, а завтра туман, а сегодня ветер, а сегодня жара. И, наверное, это все повод посидеть дома. Понимаете? Тем не менее, при любой погоде можно найти время и подумать о детском здоровье. Ибо гуляя, мы как раз этим и занимаемся. Укрепляем детское здоровье. Да, Лыжа. Скажите, а можно ли гулять с ребенком, когда у него невысокая температура? Ну, давайте для начала проанализируем ситуацию. А где ему будет лучше, да? Ну, если представим себе у ребенка там 37,3-37,4, да? Дома сухо, тепло, а на улице около ноля, и можно ребенка спокойно одеть и пройти с ним, то почему бы и нет? И, кстати, при очень многих острых респираторных вирусных инфекциях, когда состояние ребенка особо не нарушено, пребывание на свежем воздухе вполне эффективно, и это способ лечения таких болячек. Хотя, тем не менее, я бы все-таки советовал, если у ребенка температура тела выше нормальной, то при отрицательных температурах на улице лучше все-таки не гулять. Но если температура выше нуля, гулять однозначно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот доктор нас предупредил об абсолютном отсутствии иммунитета минимум 2 недели как последствия вируса. Так что теперь 2 недели не гулять? Ну, как раз вот, когда речь идет о том, что организм человека ослаблен после какой-то вирусной инфекции, да, то есть, как сказал доктор, отсутствует иммунитет, то давайте ответим на вопрос, где легче встретить вирус, в помещении или на свежем воздухе? Конечно же, в помещении. То есть, как раз отсутствие иммунитета говорит о том, что нежелательно контактировать с другими людьми, то есть, нежелательно ходить с ребенком в цирк или в театр. А гулять не только можно, но и нужно. Как раз гуляние на свежем воздухе – замечательный способ побыстрее восстановить растраченный иммунитет. Скажите, пожалуйста, мы с мужем очень любим пешие прогулки и хотим приучать к этому нашего 2-летнего сына. Сколько километров может пройти такой ребеночек без ущерба для его здоровья? А вот конкретно никто никогда вам не назовет количество километров, да? На самом деле ребенок должен от прогулок получать удовольствие, да? Ну и, конечно же, 2-летние, 3-летние могут по-разному. Главное, тем не менее, идти. Идти. А вот когда вы явно почувствуете, что ребенок устал, начал капризничать и начал проситься на ручки, то тогда уже вы замедляете темп и прогулку прекращаете. Другой вопрос в том, что если ваши прогулки носят регулярный характер, а коль вы скоро их любите, то они и носят регулярный характер, то количество проходимых километров будут увеличиваться с каждым днем. Расскажите, пожалуйста, о первой прогулке с малышом. С какого возраста, как долго, если очень жарко или очень холодно? Существуют ли какие-то правила? Ну, на самом деле, первая прогулка произойдет в тот день, когда вас будут выписывать из роддома. И, естественно, вот вы пройдетесь несколько секунд от подъезда роддома к автомобилю. Это совершенно нормально, да? И уже на следующий день вы несколько минут или два раза по 10 минут посидите на балконе. И практически увеличивая время пребывания на свежем воздухе, вы уже к недельному возрасту сможете позволить себе, чтобы ребенок спал все время от кормления до кормления, то есть около 2 часов. И практически дети первого полугодия жизни могут находиться все время на свежем воздухе, пока они не едят. То есть они могут спать там от кормления до кормления с перерывом на ночной сон в чистой, прохладной, влажной комнате. Понятно, что бывают экстремальные погодные условия, и опасно здесь больше жара. То есть холодно, как правило, такой проблемы нет. Ибо ребенка всегда можно достаточно одеть, и при достаточно, при, по крайней мере, при температуре до минус 15, ребенок может спать на балконе хоть целый день. Это однозначно. А в жару надо искать то место, где прохладнее, где воздух чистый, прохладный, влажный. Ну, нет другого, значит, кондиционированный. Супер. Евгений Олегович, а есть ли какой-то минимум? Вот меньше гулять нельзя, вот, допустим, полчаса в день, час, два? Ну, я бы определил детям минимум 2 часа. Хотя я понимаю, что это очень часто и очень сложно. Вот родители просто так потратить 2 часа в день, как правило, не могут. Тем не менее, все-таки, если мама не работает, или если у мамы есть помощники, то 2 часа – это то минимальное количество времени, которое ребенок обязан проводить на свежем воздухе. Спасибо большое. Итак, давайте еще раз подведем итоги. Гуляние детей, к огромному, преогромному сожалению, требует активности взрослых, которые не хотят активничать в этом направлении. Понимаете? И это главная нынешняя проблема. Тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что гуляние детей – это один из главных способов сохранения их здоровья. И поэтому, планируя детей и планируя свой образ жизни, вы должны всегда думать над тем, как вы будете гулять. Лучше думать над этим, чем над тем, как потом лечиться. Надеюсь, вы уже сделали правильные выводы. Мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго.